«Как видите, кольцо сужается», — напыжился самодовольно Фугас, — «и не нужно ни магов, ни телепатов». «Да, прогресс налицо», — согласился Платон, и Марго тоже кивнула. «Насколько я понимаю, вам удается постепенно выделить группу растений, реагирующих исключительно на нужные импульсы». «Ха! Вы мыслите в верном направлении, но это только полдела». Окончательный ключ к опознаванию сигнала будет состоять из перечня приборов, реагирующих на него с указанием степени реакции, и перечня приборов нереагирующих. Надеюсь, вы поняли? Отсутствие реакции — такой же значимый признак, как и сама реакция. Вот, например, я уже установил, что водоросли не откликаются на то, что вы ищете, так что злодейство вашего легиона исключительно сухопутное. Частым энергичным покашливанием он избрал активное веселье. «Простите, но мне кажется, как говорится, мне послышалось пристранное слово». «Какое слово?» «Я ничего такого не говорил. Странными словами, с вашего позволения, я не пользуюсь». Этот мимолетный эпизод обеспокоил Марго и Платона. Ведь Володечка-телепат незадолго до своей смерти столкнулся с такой же шуткой подсознания. А еще через неделю на листке с педантичностью тупицы-отличника, разграфленном до самого низа, были заполнены всего две строки. В одной из них было указано время очередного самоубийства. Однажды они обнаружили входную дверь Фугаса, открытой нараспашку, из комнаты вырывался необычно яркий свет. «Я ведь уже говорил, что работаю не один». «Мне помогают так называемые компетентные органы», — раздалось покашивание Фугаса. «Но вы не беспокойтесь. Когда день Икс приблизится, я вам сообщу». В проеме показалась спина человека с громоздкой видеокамерой на плече. Сомнений быть не могло. Фугас устроил пресс-конференцию. «Но, насколько я понял, ваши возможности намного шире, чем нейтрализация мелкой сошки какого-то там легиона», — вмешался ракочущий баритон. «Получается, в вашей власти погасить все агрессивные всплески эмоций. Вы можете прекратить убийства, грабежи и вообще всякое насилие. Это так?» «Да, конечно. Но это дело будущего», — простодушно подтвердил Фугас, не понимая, что над ним открыто издеваются. «Ну, довольно». Марго схватила Платона за рукав и энергично потянула за собою к выходу. «Нам не хватает только, чтобы наши физиономии красовались завтра в газетах», — со злостью добавила она уже на улице. В течение нескольких дней Платон скупал в ларьках все газеты без исключения и тщательно их просматривал. К счастью, пресс-конференция Фугаса не имела серьезного резонанса. В одной из заметок в числе смешных выдумок чудака упоминалось о следователе прокуратуры Сафроновой, по словам Фугасова, будто бы обратившись к нему за помощью. «Пустяки», — отмахнулась Марго, — «вряд ли мое начальство сует нос в такие газеты. Я больше опасаюсь реакции легиона на эту историю». Но время шло, и до стола прокурора маленькая газетная вырезка, неведомо какими путями, в конце концов добралась. «Сумасшедший он и есть сумасшедший», — пожала Марго плечами, — «и мне рекомендовали его как специалиста по всякой там телепатии, а он оказался психом. Ну ладно, проехали». Прокурор благодушно смахнул со стола заметку в мусорную корзину. «Да, вот еще что. Ты легион это особенно не разрабатывай. Я тебе что велел? Самоубийство копить? Вот ты и копи». На Марго этот разговор произвел неприятное, более того, жуткое впечатление. Остерегаться теперь приходилось практически всех, разве что не самих себя. Для контроля над выходками Фугаса Платон решил ангажировать еще одного телепата. Костоедова Елизавета Петровна оказалась миниатюрным и миловидным, очень юным созданием, с карими глазами и добрым собачьим взглядом. Она встретила их приветливо, еще не выяснив, зачем они пришли, и кто они, предложила чай из диких трав собственного сбора. Она выглядела человеком абсолютно нормальным. И только внимательно вглядевшись в ее слишком близко к переносице посаженные глаза, Марго уловила в глубине нечто настораживающее, не то что безумие.